Глава 18. Неприметная стёжка тянулась вперед сквозь черный непроницаемый лес, и чем дальше мы ступали, тем гуще и страшнее он становился. Брели будто по кладбищу в полной тишине. Даже ветер, казалось, притих, не решаясь потревожить окружение своим присутствием. «Баюн, ты хоть бы песенку спел нам, что ли? Все веселее идти будет», — обратилась я к коту. Богатыри тоже перестали переговариваться. Двигались молча, будто готовясь в любой момент отразить нападение. «Нельзя внимание привлекать. Мало ли на кого напороться можно». «Так тихо тут, аж дрожь берет». «Тихо? Не значит, что пусто». К вечеру к этой тоске заунывной прибавилась еще и усталость. Не знаю, сколько мы шли, но по ощущениям километров 30 намотали. Небо начало темнеть, а лес все не кончался. Богатыри принялись потихоньку спорить о том, устроить привал сейчас или продолжить путешествие, пока еще не совсем стемнело. «Все, не могу больше», — решила прервать их тихую перебранку. «Или отдыхаем, или меня на себе потащите». «Так и сбежать удумала». «А чего ж сбежать? Лежать! Вот упаду на тропинку и с места не сдвинусь. А вы уж сами решайте, оставлять меня здесь или к себе на горб взваливать». Посмотрели на меня богатыри и все же решили обустроить ночлег в чаще. «Не думай только, что мы над тобой сжалились», — молвил Илья. «В лесу спокойно, а что ждет нас впереди, никто не ведает. Надо сил набраться». Развели небольшой костерок и приготовились к отдыху. Богатыри, скрипя сердце, поделились со мной запасами немногочисленной еды. Выделили краюху хлеба. Я посмотрела на черствый кусок, которым при желании гвозди заколачивать можно, и отдала его коту. «Не по нраву еда наша», — решил поддеть меня Добрыня. «Тебе, небось, человеченку подавай». «Да сколько можно уже терпеть эти издевки? Ему бы спасибо мне сказать, что при руке остался, так нет же. Никакой благодарности от них не дождешься. Зубы не те, чтоб сухарями хрустеть». «Вот Алёшка, знаешь, какой мягкий был? Рагу из него получилось. Во рту таяло». Баюн аж подавился от неожиданности. Я и сама поняла, что ерунду сболтнула. Да только слово не воробей. Добрыня вскочил с земли, обнажил меч. Я тоже с пня, на котором сидела, спрыгнула. «Охолонись!» — попытался заступиться за меня Илья, преграждая товарищу дорогу. «Не могу ее терпеть!» — возмутился Добрыня. «Пользы в ней нет более! Отыщем Кощея сами, а на обратном пути долг реке отдадим, как и хотели раньше!» «Но-но-но!» — запротестовала я. «Думаешь, далеко вы Кощея уведете без рук-то?» «Так мы ему и отрубим! Авось царю и такой лиходей сгодится!» «Добрыня!» — попытался остудить товарища Илья. «Что?» «Чем ты тогда от него отличаться будешь, садист?» — заорала я. «Благородные нашлись. Сами чуть что за оружие хватаются, крови жаждут. Баюн, скажи!» Кот округлил глаза, намекая, что мне пора заткнуться. Да вот только я уже неделю оскорбления с рук спускала, и задетая гордость решила поспорить со здравым смыслом. «Или что? Скажете, я ничего не понимаю, и это другое?» «Вам же только дай возможность кого-нибудь зарубить без суда и следствия. Чудищем обозвали и вперед. Не так, что ли? А сколько из них взаправду зло творили? Вам не важно?» «Ты язык свой поганый прикуси!» — зарычал Добрыня. «Я еще ни одной души невинной не загубил!» «Ой, Ли! Знаю я теперь, как у вас в столице дела решаются!» Богатырь угрожающе шагнул вперед. Лицо багровое, вены на шее от злости вздулись. Ох, зря я это сказала, зря. И пусть на самом деле к тому, что творила прошлая яга, я отношения не имела, доказать обратное будет проблематично. От жесткой расправы меня отделили лишь несколько метров, и пока еще адекватный Илья Муромец. Но и он, судя по выражению лица, раздумывал, стоит ли мешать товарищу. «Вот и закончилась жизнь твоя, Едвига Ильинична. Так и помрешь старухой во цвете лет. «Помогите!» Напряжение, повисшее в воздухе, разрезал чей-то жалобный крик. «Ау!» Все на поляне насторожились. Добрыня, все еще державший оружие наготове, обернулся, всматриваясь в темноту. Женский голос, похожий на перезвон серебряных колокольчиков, доносился издалека. «Мы притихли». «Твои козни, Яга?» — тихо спросил Илья. «Приятно, конечно, но вы меня переоцениваете». Забыв про ругань, все мгновенно напряглись. «Почудилось, может?» Мы постояли пару минут в молчании. Какое-то время ничего не происходило, будто и не было никакого голоса. Но потом все повторилось, только уже ближе. У меня мурашки поползли по спине. Я посмотрела на кота. Баюн тоже был в растерянности. «Плохо дело». Кажется, наши мысли совпали. В фильмах ужасов подобные истории заканчивались так. Жертва, решившая откликнуться на невинный, казалось бы, голосок, обычно оказывалась в канаве, пещере или лесополосе. Тут уж на что фантазии хватит. Сожранная неведомой жутью или раскромсанная на мелкие кусочки хитрым маньячиной. «Так на чем мы остановились?» Я решила отвлечь богатырей. «Вроде ужинать собирались. Знаете, так проголодалась. Где там ваши сухари?» Добрыня достал из мешка вчерашнюю кашу прямо с котелком. Ложкой разложил по плошкам застывшие комки. Я думала, у него ложка сломается, пока он приставшую кашу от стенок котелка отскребет. Аппетит мой поугас. Такую еду пусть сами ковыряют. А я попросила у Добрыни засохшую хлебную корочку. Не сгрызу, так хоть пообсасываю. На том и успокоилась. Вот только зря. Только мы принялись за еду, как крики возобновились. «Ау! Ау!» Будто девицы молодые за ягодами пошли, да перекликаются друг с другом. А потом вдруг крик о помощи раздался. «Помогите! Помогите!» — надрывался испуганный голосок. «Кто-нибудь, помогите!» Илья отбросил ложку. «Не могу я есть, когда человек в беде!» «Да не человек это!» — попыталась образумить богатыря. «Какой идиот сюда забредет? Ну, кроме нас! Ловушка это!» Я с усердием продолжала грызть корку. «Нет в тебе ни добра, ни сострадания», — припечатал богатырь, взглянул на Добрыню и пошел прочь. «Илья!» — Добрыня сорвался с места и поспешил за товарищем. Только мы с котом остались сидеть, как ни в чем не бывало. «Яга, пропадут ведь богатыри», — укорил меня кот. «Ладно». Я нехотя поднялась, сунула баюна в сумку, перекинула лямку через плечо и побрела за ними. Невелика разница, со мной они пропадут или без меня. Догнать их я, конечно же, не смогла, благо можно было ориентироваться на жалобный голосок. Петляя между уродливыми серыми деревьями, я вышла к болотцу. Посредине него стояла девушка по пояс в воде. Одежды на ней почему-то не было. Только длинные роскошные волосы скрывали девичью грудь. Девушка тянула тонкие руки к берегу и молила о помощи. Я подошла поближе. Старалась идти как можно тише, но тут под моей ногой, как назло, противно хрустнула ветка. Девица тут же повернулась в мою сторону. Она перевела на меня красивые, влажные от слез глаза и проговорила. «Помоги мне, прелестница, помоги!» Если раньше мне увиденное казалось подозрительным, то теперь воображаемая надпись «Тревога» горела над прекрасной головкой девушки ярким цветом. «Ну так чуть вперед продвинься, а я тебе ветку протяну», — прокаркала я. «Не могу, красавица! Ноги мои корни опутали, не пускают меня окаянные». «А одежду твою раки сперли?» Мою иронию девица не оценила и продолжила меня упрашивать влезть в болото. «Помоги мне на берег выбраться, а я тебя отблагодарю поцелуем сладким». «Госдумы на тебя нет, охальница! Я вообще-то за традиционные ценности!» Я смачно плюнула на землю. «И на будущее. Методичку поменять тебе пора. Красавица, прелестница, тьфу! Ври хоть чуть ближе к реальности. Да и награда твоя так себе. Посулила бы мне ванну горячую с пеной, может, и повелась бы на речи твои лживые». Только собралась уйти от аферистки, как затрещали кусты, и на берегу показался Илья. Девка сразу изобразила из себя несчастную и беспомощную и потянула руки к богатырю. «Помоги мне, добрый молодец! Корни ноги мои опутали, не пускают меня окаянные! Помоги мне на берег выбраться, а уж я награжу тебя поцелуем сладким!» А Илья и рад стараться, бросился сразу в воду. «Не ходи туда!» — крикнула я. Тут и Добрыня подоспел. «Еще один добрый молодец!» — обрадовалась дама в беде. «Ох, и силен, и могуч ты! Награжу и тебя поцелуем, коли спасешь!» «Добрыня, хоть ты подумай, что делает посреди гиблого леса голая девушка в болоте?» — вскликнула я. «Ситуации разные бывают», — ответил Добрыня. «А людям помогать надобно». «Так нелюдь она!» — психанула я. «Заманивает вас, чтоб сожрать!» «А ты по себе не суди!» — взревел Добрыня. «Добрый молодец, не пройди мимо сиротинушки! Помоги!» — плакалась хтонь болотная. «Она ж меня так же просила, прелестницей и красавицей называла!» Привела я последний аргумент, ломясь через кусты к зачарованным сладкими речами богатырям. «Странное дело!» — опомнился на миг Добрыня. «Надо бы это обмозговать!» Он потянулся за Ильей, чтобы остановить товарища. «Не слушай ее!» — взмолилась девушка. «Слушай сердце свое доброе!» «И правда!» — заторможенно согласился с ней Добрыня, не сводя затуманенного взора с болотной красавицы. «Эх, оказаться бы сейчас рядом с ним, да огреть этого обалдуя по башке!» Баюн оказался проворнее меня. Он выскочил из сумки, в несколько прыжков пересек расстояние, отделяющее нас от богатырей, запрыгнул на плечи Добрыни и заткнул его уши лапками. Взгляд Добрыни сразу прояснился. «Илья, не слушай ее!» — крикнул он. «Скинь бесовское отродье с плеч!» — пропела мелодично девица и взмахом рук волосы назад отвела, представ перед богатырями во всей красе. Взгляд Добрыни снова затуманился. «Бесстыдница!» — прошипела я. «А ну, Баюн, глаза ему закрой!» Кот, на удивление, быстро послушался и прикрыл ему глаза. «Милый богатырь, иди ко мне!» Девка снова переключилась на звуковую атаку. И Добрыня тут же повел плечами, пытаясь скинуть кота. «И уши ему закрой!» — скомандовала я. «Как?» — возмутился Баюн. «У тебя аж четыре лапы!» «А держаться мне как прикажешь?» «И действительно, как?» «Тогда пой на своем кошачьем что-нибудь противное!» Пришла мне в голову гениальная мысль. «В моем репертуаре нет противных песен!» Вскинулся Баюн. «Тогда пой громкое и торжественное, будто на бой идешь с другими котами, так, чтобы они впечатлились и сбежали!» «Ну, это я могу!» согласился Баюн. И так истошно заорал, я даже в марте таких кошачьих воплей не слышала. Прекрасно! Прекрасно! Я не скупилась на бурные овации. Подбодренный Баюн стал орать еще старательнее, вошел во вкус, разнообразя музыку жуткими подвываниями. Девица все пыталась его перекричать, да где там ей? Уже даже Илья очухался. Остановился, не дойдя до мнимой жертвы, и хлопал глазами, силясь понять, что он здесь забыл. «Илюша, дурное это болото! Уходить надо!» — крикнул Добрыня оперным басом. «А поздно уже!» — расхохоталась девица, и за ее спиной забурлила вода. А потом из болота стало медленно всплывать что-то большое, шарообразное. Оно возвысилось над девушкой бурой громадой и распахнуло пасть, в которую мог запросто поместиться даже Горыныч. А богатыри наши сгодились бы этому монстру разве что на один зубок. Кстати, о зубах. Их у чудовища было бесчисленное множество. Они походили на гигантские наконечники для копий и располагались в несколько рядов, как у акулы, только страшнее. Я сразу смекнула, что это чудовище и девка работают в команде. Интересно, по какому принципу они добычу делят? На всякий случай отступила подальше, а то и мне прилетит. Богатыри же и бровью не повели, обнажили мечи и приготовились к бою.